Тень от тела Аленки коснулась его, и он тут же захлопал хвостом и мгновенно куда-то исчез. Аленка напрасно искала его, обшаривая дно глазами. «Интересно, было бы пожить, как этот рак», — подумала Аленка, становясь на дно отмели. «Совершенно никого кругом, и сам куда-то исчез, пугливый какой». Подождав, чтобы вода успокоилась, она опять стала присматриваться и увидела широко разметавшийся куст водорослей с длинными узкими листьями. В нем сновали мелкие серебристые рыбки. Их движение было похоже на затейливый танец. Каждая из рыбок несколько мгновений стояла на месте, едва трепеща хвостиком, затем стремительно бросалась вперед на десяток другой сантиметров и опять застывала. Рыбок много, и передвигались они неожиданными скачками в самые разные стороны, не покидая, однако, пределов просторного куста водорослей. И у Аленки возникло ощущение непрерывного, радостного, ликующего движения. Стараясь не шевелиться, она следила за ритмическим танцем маленьких рыбок, никак не хотевших отдаляться от своего куста. «Ну, еще немного тут побуду и поплыву к берегу», — решила Аленка. И от того, что перед ней была все та же знакомая картина, все тот же бесхитростный танец, она засмеялась от удовольствия. И как раз в это время черная тень стремительно метнулась к самой сердцевине танца, между стеблей водорослей. В последнюю секунду Аленка разобрала, что это жук-плавунец, схвативший одну из маленьких рыбок и хищно вцепившийся ей в хребет чуть пониже головы. «Ах ты, проклятый живодер!» — возмутилась Аленка. Пытаясь помешать, она ринулась вниз, и тотчас все изменилось. Стройный порядок рассыпался, рыбки исчезли, и жук исчез. Аленка вынырнула, быстро подплыла к берегу, выбрала место и долго грелась, подставляя солнцу то грудь, то спину, затем, постелив платье, легла на него в траву, успевшую обсохнуть. Остывшее тело жадно впитывало солнечный свет и тепло. И Аленка блаженно щурилась. Вскоре и водяной хищник забылся, и связанные с ним неприятные чувства. Что-то мешавшее и томившее ее все последние дни сменилось блаженным забытьем. И она задремала все в том же ощущении, что все ее тело, нагреваясь, наполняется покоем и солнцем. Солнце стояло уже высоко, и Аленка поняла, что проспала несколько часов. В лесу поднялся слабый ветер, чуткие вершины берез были как бы слегка завернуты в одну сторону. Лес тихо и дружно гудел. Аленке не хотелось вставать, она лишь лениво отодвинулась в тень. То, что с нею было на заре, на восходе солнца, развеялась, лишь в коже оставалась, сохранялась память о жгучей, прохладно скатывающейся по телу росе. И снова прихлынули расплывчатые, бесформенные видения каких-то ускользающих воспоминаний. Помнится, бабушка Авдотья, покойница, говорила, что у любого древа есть глаза и уши, и сердце, потому что оно тоже живое, и видит, и слышит, и душой в самую середину матушки земли вплетено. Вот оттуда все, от землицы идет. Снова в ушах Аленки зазвучал мягкий, быстрый старушечий говорок. И сердце, как в детстве, во вьюжную зимнюю ночь на печи, сладко сжималось и ныло. А еще в любом древе, в любом кустике, в травке своя совесть есть, — учила внучку бабушка Авдотья. «Доброго человека от злого тотчас любой листок отличит. От злого отмахнется, а к доброму прильнет».